последний вздох, последний шаг, последний шанс уйти во мрак. Туда, где сны, туда, где ты, туда, где замки из мечты. Я бью оконное стекло и вижу прошлое назад. Как смерть поблекла, вдруг оно, с улыбкою вхожу я в ад. Кто не дожил до седин, до тридцати и до морщин, кто под иглой свой скрасил век, кто растворился в темноте, в пустыне бредовых идей. Мечты летят бумажным змей, входи же в ад и не робей, предашься новым здесь затеям. Последний вздох, последний шаг, последний шанс уйти во мрак. Туда, где сны, туда, где ты, туда, где замки из мечты. Последний вздох, последний шаг, последний шанс уйти во мрак. Туда, где сны, туда, где ты, туда, где замки из мечты. Ты.